девочка молоденькая, чернобровенька хорошенькая. Ох, не ты ли меня высушила, без мороза сердце вызновила, причесала мне кудерушки, ох, копыльник головушки, причесавши звала в гости побывать, побывавши звала вместе погулять. Ой, гуляй, гуляй, удала голова, разливалась была вешняя вода, заливалась в болоты и луга, оставался на один маленький лужок, сосковался по мне миленький дружок.